Серф рассмотрел своего помощника. Кровавый. Его главный враг вместе с ним таскал трупы и складывал. Его главный враг вместе с ним смотрел на погребальное пламя костра. Его главный враг разделил с ним выпивку в память о павших. Не было сказано ни слова. Лишь воины и непримиримые враги с честью провожали в посмертии погибших на поле боя. Глава 2. Тильда и раньше не отличалась прекрасным характером, а уж в положении и подавно. По сравнению с Эргой, Тымой была просто образцом сдержанности, что я бесконечно ценил. «Давай я сама тебя убью, чтоб не мучился», — в который раз предложила подруга, хрустя костяшками пальцев. «Нет, ты только скажи, я мигом, Тиль». Пытался я достучаться до разума Эрги. Не получится бегать бесконечно, тем более теперь, когда они нашли путь в Хмарева. Пойми, стоит мне пропасть здесь, и они заявятся туда. Причем у них будет гораздо больше времени на подготовку, чем у нас. Поэтому, воевать мне придется здесь и сейчас. Ты себя кем возомнил? Богом. Ты знаешь, кем бы тебя назвали маги крови? Безумным. Кровавым. Ты выпил легион. С паузами обозначила подруга. Думаешь остальные 11 за раз выпить? Ты не лопнешь, деточка. Эрга вскочила и расхаживал по главному залу. В очаге весело трещали дрова, пожираемые огнем. Добротная мебель даже не рассохлась за полтора века. Качественное заклинание консервации удалось тогда выкупить у пустынников. Вдоль стен стояли канделябры со свечами, мягкий свет от которых делал обстановку домашней и привычной. Никаких тебе технологий, макров, все по старинке. В этом вопросе я, конечно, лукавил. После парочки командировок к пустынникам, я выкупил, выменил и установил в башне очень много такого, что тем же святошам и не снилось. Артефакты бытовой магии пустынников были чем-то невероятным. Во многом они казались бесполезными магам крови, но меня забавляли эти диковинки. Я старательно выменивал их у народа песка и пытался внедрить в собственную жизнь. К комфорту быстро привыкаешь. Я до сих пор не знаю, как у меня это вышло. Привязки к благодати у меня нет, как и к крови. Я не стал зависимым. Откровенно говоря, я даже не понимаю, как эти две магии умудряются уживаться внутри меня. Воцарилась какая-то нездоровая тишина. Друзья уставились на меня квадратными глазами, и только Ольга совершенно невозмутимо ела запеченную курицу с овощами, тихо хмыкая себе под нос что-то о том, что хочет себе такую же скатерть-самобранку. Ей наши разборки были безразличны. Она свою позицию высказала сразу. «Даже если я стану чертом с рогами, кто бы это ни был, она все равно будет меня поддерживать». Тем неожиданней было услышать от Тильды. «Ты прошел инициацию, ты стал одержимым. Кажется, у моей фиолетовой девочки сдали нервы». По щекам Эрги катились слезы, которые она даже не замечала. «Прошел, вон, даже крылья приросли в процессе». Покосился я себе за спину, где, хвала богам, сейчас не было крыльев, но при этом позвоночник ломило так, будто в него вставили раскаленную спицу. Но во мне не пробудилось непреодолимое желание нести благодать рассвета в массы и обращать в веру нечистых, если ты об этом. Меня больше интересует другое, влез в разговор Рая. Ты почему не убил врагов? Они же вот где у тебя были. Он сжал кулак перед моим лицом, чуть ли не облизываясь. Не ожидал я от дракона такой кровожадности. А с какой стати? Врагами они были, пока магией обладали и убить пытались. А когда они стали обычными людьми без магии? Вы же не крошили в Японии всех направо и налево. Разная весовая категория, так, кажется, вы выражаетесь. Даже хищники убивают либо для защиты своей территории и стаи, либо для пропитания. Я не мясник. Убивать ради убийства не про меня. Рэя выдохнул, наконец-то улыбнувшись. В глазах его читались гордость и затаенная печаль. «Это хорошо, что ты осознаешь масштабы собственной силы, а не упиваешься ею. Это путь в никуда. Вот тут ты не прав», — честно признался я. «Как раз масштабов силы я не осознаю. Есть благодарность, что она позволила мне выжить и спасти дорогого мне человека. Но я не знаю, как отреагирует на это магия крови, находящаяся внутри меня, создавшая из меня того, кем я сейчас являюсь, а для этого мне нужно попасть в обитель крови. Мы отправимся с тобой». Настроение Тильды менялось со скоростью погоды. Сейчас она воинственно жевала бутерброд с тарелки, заботливо подставленной Ольгой. Эмпатка успела заказать артефакту еды и сейчас честно делилась с беременной женщиной, предлагая той на выбор и рыбу, и мясо, и овощи, и фрукты, и даже шоколад. «Тиль, ты носишь ребенка. Я себе не прощу, если с вами что-то случится», как маленькой втолковывал я Эрге. «Если надо будет, я тебя в стазис введу и отправлю домой. Ну ты же теперь из этих, возмутилась Тиль из розовых. Ты из меня эту дрянь мигом высосешь. Где-то на фоне тихо хрюкнула, подавившись смешком, Ольга. Хорошо, хоть не из голубых. Заметив мой вопросительный взгляд, она кивнула и одними губами добавила. Потом объясню. Я же вернулся к разговору с Тиль. Я не смогу постоянно контролировать твое состояние. И не хочу повторения истории с Ланой. Альб знает о тебе. Ты, мое слабое место. Это я-то слабое место? Почему-то разозлилась Эрга. Я, Тильду потряхивал от переживаний. Иоанн обнимал любимую и укоризненно взирал на меня, молчаливо требуя прекратить выяснение отношений. Подозреваю, что он вообще не понимал, о чем шла речь, но старался не вмешиваться, лишь оказывая поддержку любимой женщине. Тиль, пережить смерть частицы собственной души. Я не знаю, с чем это можно сравнить. Поверь, заживо сгорать на костре было легче. Ты мне ближе родного ребенка, ты в прямом смысле часть меня. Я тебе доверяю как себе, поэтому и прошу, вернись к Тиме, и, если со мной что-то случится, сделай так, чтобы наши дети увидели свет. Меня не будет всего день, а может и меньше. Ты этого даже не заметишь. Последний раз, когда ты так отсылал меня, ты заблокировал связь и сгорел на площади у резиденции Святош. Голос подруги стал заметно тише, взгляд затуманился, а плечи поникли. В ней не было воинственности, лишь бесконечная печаль. Я невольно взглянул на Ольгу, которая пристально вглядывалась в затылок Тильде. Похоже, именно ей я обязан относительному спокойствию Эрги. Бывают дни длинные в вечность, почти прошептала подруга. Я уйду, но прошу, не блокируй связь, чтобы Эрги и Рэя всегда смогли прийти к тебе на помощь. Хорошо. Тильда бросилась ко мне и обняла так, что ребра затрещали. Ты таки решила добить меня сама, чтоб не мучился, рассмеялся я. Нет, сквозь слезы рассмеялась она. Но пообещай, что, если они начнут брать верх, ты уйдешь. Там есть алтарь. Если он не справится, есть же объединенная армия людей и богов, в конце концов. Поглаживая по голове подругу, я заметил, как на лице Ольги мелькнула горечь и слезы в уголках глаз. Уж очень хорошо она знала силу этой армии. Хорошо, согласился я с Тильдой, хоть и понимал, что никогда этого не сделаю. И друзья тоже это понимали. Это личная война, в которую впутывать кого-либо еще не имело смысла. Я представил, как святоши рассказывают императору, что я, сбрендивший маг, утопивший в крови Ирликию. С такой рекомендацией в империи меня ждал еще один костер, а не объединенная армия поддержки. Нет, призраки прошлого должны оставаться в прошлом. Со стороны моя затея могла бы казаться самоубийственной, но теперь на руках у меня была библиотека крови с образцами святоши инквизиторов. Вот только после смерти аватара Альбы я не был уверен, что добытая в свое время кровь была образцами настоящих глав орденов. Идентичность аватара оригиналу как-то не сверишь, но на этот случай у меня был запасной вариант. Существовало заклинание кровавой чумы. За такое, правда, на меня открыли бы охоту свои же, но судя по тому, что показала Ольга, охотиться было некому. И теперь единственное, что сдерживало меня от применения чумы, это кодекс крови. Но даже в этом кодексе имелись исключения из правил, и я их знал. Ольга с любопытством исследовала башню Михаила. Два верхних этажа занимали жилые покои с библиотекой, лабораторией, кабинетом, спальнями и столовой. На нижних этажах были то ли погреба, то ли казематы, не разобрать. Один этаж полностью был оборудован под бассейн, почти олимпийского образца, восхитилась Ольга мысленно. Ей даже стало интересно, для кого он был построен. А потом она считала в эмоциях Тильды, как ни раз и ни два Михаил поскальзывался на мокрых ступенях, пока не оборудовал для подруги бассейн. Причем еще и сам учил ее плавать. Вспоминания были настолько потешными, что эмпатка с трудом сдерживалась, чтобы не хихикать. Заботливый, оценила по достоинству старания Михаила Ольга. Маг предстал перед ней совершенно с другой стороны, не как ответственный за все и вся глава рода и мегасильный маг, но и как обычный мужчина, проводящий время в кругу своей семьи. Еще одним удивительным открытием стало отсутствие кухни в башне. Когда эмпатка заикнулась на эту тему, Эрга успокоила. От голода не умрем, и сунула в руки базальтовый поднос с непонятной гравировкой по краям. Держи в руках и представляй, что бы ты хотела съесть. Он воссоздаст в точности. Чем подробнее вспомнишь вкус, цвет, запах, тем вкуснее будет еда. Нифига себе скатерть-самобранка. Экскурсия вместе с мини-допросом от Тильды проходила, пока Михаил занимался Агафьей, а потом и вовсе по-тихому слинял на место битвы заниматься погребением убитых. Этот поступок Эмпатку впечатлил. Тут своих-то не всегда с поля боя забирали, а он отправился чужих хоронить. Но сдавать его Ольга не стала. Это было его личное дело. Раздрай в мыслях и эмоциях Михаила она чувствовала даже отсюда. Поэтому если мужику нужно было чем-то заняться, чтобы привести мысли в порядок, то и пусть. Когда Михаил собрался с мыслями и решился поговорить с друзьями, она не вмешивалась. Ее это не касалось. Свое отношение к происходящему она высказала еще в горах, и с того момента ничего не изменялось, вырасти у него даже не крылья, а рога с копытами. Она чувствовала опасения дракона, а еще его отеческую любовь к Михаилу. Эрк явно что-то знал, но не говорил. Тильду и вовсе шатало на гормональных качелях, отчего она впадала из крайности в крайность. Но Иргу при этом разрывала между страхом на Михаила и страхом за собственное дитя. Бедная девушка испытывала самый настоящий ужас, не в состоянии сделать выбор. Ольга, как могла, гасила ее эмоции, но ей было сложно понять тот уровень взаимоотношений, который был между Михаилом и Тильдой. Это не родственная любовь и не любовь к партнеру. Это нечто, что сложно было даже объяснить любовью к себе. Себя люди очень часто не берегли, Михаил же Тильду оберегал в любой ситуации, даже против ее воли. А потом Михаил заговорил о части души, и Ольга провалилась в его эмоции, спрятанные глубоко под слоями боли и сожалений. За 150 лет до описываемых событий, Михаил возвращался из очередной совместной с пустынниками экспедиции. Они частенько исследовали земли в глубине выжженной местности. Народ песков после объединения 5 годами под властью одного Махриса, правителя пустыни, пытался начать осваивать земли внутри континента. Их манили реликвии давно исчезнувшей империи аспидов. Артефакты той эпохи прекрасно продавались, ну а сам Махриса искал жезл пустыни. По преданиям правитель, отыскавший жезл, сможет обернуть пески вспять и превратить безжизненную пустыню в землю садов, полей и лесов. По мнению Михаила, идея была так себе. Пока эта земля была пустыней, она не интересовала святоши инквизиторов, но если бы она стала цветущим садом, то сдерживать экспансию орденов стало бы значительно сложнее. И так почти все приграничные кочевья так или иначе ушли вглубь, спасаясь от набегов орденцев. Те последнее время не церемонились с иноверцами, попросту вырезая всех мужчин и забирая женщин. Причем изредка участвуя в закрытии прорывов совместно с воителями рассвета и заката, Михаил не мог не заметить, что женщин в их рядах год от года становилось все меньше. Хотя еще 200 лет назад легионы имели почти 1/3 воительниц. Что уж орденцы творили с женщинами неизвестно, но песчаники ушли вглубь, не в силах противостоять врагам за пределами пустыни. Сам Михаил был желанным гостем у народа песка, ведь именно он и помог последнему Махрисе обрести власть и изредка помогал им отбиваться от крупных походов святоши и инквизиторов. Кроме того, Михаил с удовольствием участвовал в экспедициях, получая долю от добычи. При этом его способности позволяли издали уничтожать тварей, расплодившихся в аномальных зонах, и минимизировать потери среди участников экспедиции. Из последней поездки Михаил возвращался с хорошим настроением. Удалось отыскать вход в подземный город Аспидов, но соваться туда без подготовки не решились, для начала исследовав местность вокруг. На выходе из пустыни его ждал брат Мира. «Троидасан, где тебя носит? Вся обитель на ушах стоит. До тебя не дозваться по крови, уж думали, что сгинул в этих твоих пустынях. Они не мои, Мира», — улыбался маг крови, «а Аспидовы. А не слышал, потому как там в аномалиях искажается любая магия. Там остров со дня на день должен явиться», — делился новостями брат и младший товарищ. «Твое имя начали выбивать на вершине башни. Я своими глазами видел. Я же сказал, что еще не решил, улечу или нет», — пожал плечами Михаил. «Поэтому выбить мое имя они могут хоть у себя на задницах. Мне хватило последних 300 лет обучения, чтобы не рваться его продолжить еще где-то. Это же честь, ты не понимаешь», — по привычке возражал Мира, седлая лошадей и передавая Михаилу бурдюк с вином. «Вот если бы он прилетел за мной, я бы не раздумывая взошел. Так учись, живи в соответствии с кодексом, и остров обязательно прилетит по твою душу», — привычно пошутил Михаил, отпивая из бурдюка и забираясь в седло. После пустынных змеев еще нужно было приноровиться к езде на лошади, а не скольжению из стороны в сторону. «И все же, меня за тобой не просто так послали. Тебе предписано хотя бы встретить остров, если уж ты достоин. Да-да, а если я не захочу уходить, меня огреют по голове и закинут туда насильно», — рассмеялся я, чтобы не позорил родную обитель. Ты знаешь, не удивлюсь, если так и будет. Наши старики бы душу продали, чтобы оказаться на твоем месте. Стариками в обители называли магов возрастом старше 1000 лет, которые застали прошлый прилет острова. Большинство из них застряли в своем развитии и уже не могли мечтать об острове, потому провожали его взглядом, полным зависти и сожаления. С появлением же выскочки Троидасана, они обрели объект для вполне заслуженной зависти. Рисковать и прорываться на следующий уровень владения они не решались, но завидовать слишком молодому, по их мнению, магу крови это совершенно не мешало. Что с прорывами, пока не было. Сколько, не поверишь, всего 3, и святоши справились сами. Ну, почти. Мира замялся, не решаясь сообщать последние новости товарищу. Договаривай уже, рассмеялся Михаил, глядя на брата по обители. Там твою змею видели. Сам знаешь, она не моя уже больше 5 лет. Чем бы дитя не тешилось, но из-под моей опеки она вышла, безразлично отозвался Михаил. Мира благоразумно промолчал, что ради Абыкова на алтарь крови не укладываются. Но это личное дело каждого, кого впускать в свою душу, и с кем делиться этой самой душой. Тогда не понимаю, что тебя держит. Снова взялся за старое Мира. Это же такой шанс. Я слишком люблю жизнь, и очень хотел бы ее прожить не по чьей-то указке, улыбнулся Михаил. Остров, подозреваю, эту возможность у меня отнимет. Ну вернешься, если не понравится, продолжал упорствовать маг крови 6-го этажа башни. Что-то как-то никто не вернулся до меня из дюжины, с сомнением поддел товарища Михаил. Этот разговор между ними шел уже не в первый раз, но товарищ не терял надежды уговорить его отправиться на остров. Это билет в один конец мира, а я хотел бы иметь выбор. Им предстояло еще 3 дня провести верхом, путешествуя от пустыни через долину к сердцу Королийских гор. Отказаться от поездки Михаил не мог, имея обязательства перед Карвусами и магами обители. Даже став сильнейшим магом крови, он не мог полностью принадлежать сам себе, чувствуя себя обязанным обители за подаренный шанс в жизни. Когда же они с мира появились на пороге обители, остров должен был прибыть со дня на день, а Михаил все больше мрачнел с каждым часом, проведенным в башне крови. Когда же остров появился на горизонте, Троидасан, 13-й маг крови, достойный возвышения, под укоризненными взглядами братьев покинул обитель. Возноситься, когда часть твоей души умирает, невозможно. Прошитая этой болью насквозь, Ольга пришла в себя, едва сдерживая слезы. Михаил был прав. Эти чувства не сравнить со смертью тела и даже смертью близких. Уж она-то пережила и то, и другое. Но что же тогда он пережил, когда часть души умерла? Резиденция Ордена Рассвета, Ирлике. В отличие от предыдущих созданий переходников Альп не спал, он напряженно думал. Боги с ним, с убийством. Его интересовало то, что было до. Он чувствовал выкачку благодати Рассвета. Вернее, он думал, что Легион специально накачивает копье, чтобы то разорвало и отравило внутренности змея. Серв заранее сообщил господину, что в новом перерождении Кровавый получил ипостась зверя, того, кем являлся по сути, хоть и сам не знал этого. Ублюдок Раины, как оказалось, унаследовал хоть что-то от матери, и то в следующей жизни. Хоть все тесты отрицали какие-либо способности у ребенка, его определение в сиротский приют под присмотр было вынужденной мерой, но Альб сделал все, чтобы жизнь мальчика оборвалась как можно раньше. Он был похож на Раину, чем постоянно бередил раны бывшему архимагу. Ему, лучшему из лучших, предпочли кого-то другого. Предательство он не простил. А уж когда во время родов оказалось, что Раина была полукровкой, не способной самостоятельно разрешиться от бремени, то он приказал оборвать ее мучения. Все, что было связано с Раиной, вызывало у Альба злость. Можно представить, что он ощутил, когда увидел едва живого окровавленного мальца на руинах разрушенного приюта, смотрящего на него с мольбой глазами бывшей любимой. Альб едва сдержался, чтобы не свернуть ему шею, оставив подыхать. Лишь спустя 7 лет в одном из Карвусов, прибывших за пленными магами крови в резиденцию, Альб узнал сына любовницы. Тогда же он и почувствовал в нем склонность к благодати Рассвета. В гребаные 14 лет у всех орденцев сила просыпалась в возрасте от 16 до 18. Альб пытался сманить мальца, но было поздно. Тот запомнил, как его оставили подыхать на руинах приюта. «Не знаю, что ты обдумываешь, но сбавь обороты». Голос Тимуса вырвал Альба из воспоминаний. Над Ирликией собирается ураган. Не стоит из-за неумения контролировать собственные эмоции и тратить благодать, друг, она нам еще пригодится на охоте. Вот, сученыш, вспомнил мне мои же слова, вспылил мысленно Альп, но вслух ответил совершенно иное. Кто-то решил пренебречь своими обязанностями. С чего ты взял? Удивился глава ордена заката Западной Королии. Всеми делами занимается переходник, я же решил оторвать задницу от ложемента и навестить друга. Тимус склонился над альбом, лежащим в растворе, через который благодать считывала показатели тела для создания идентичного переходника. Половину лица Тимуса закрывала маска из червонного золота, скрывающая разложение. Бывшему дамскому угоднику тоже досталось от кровавого посмертное проклятие. Днем раньше, днем позже, что изменилось? А изменилось то, что на границе с Западной Королией появились инвалиды из бывшего легиона Рассвета Альба Ирликийского. Они вещают о конце эпохи орденов Рассвета и Заката, возрождении империи Аспидов и появлении змея, посмевшего предъявить права на наши алтари и принявшего их силу. Тимус склонился над другом, пристально вглядываясь тому в лицо. И вот одного, двух, десяток еще можно было бы списать на сумасшествие, но сотни, где твой легион, Альп? Что должно было произойти, чтобы ты вновь созвал легионы? Альп молчал. Происходящее было хуже, чем если бы кровавый всех убил. Собственно, на это Альп и надеялся. В качестве справедливого возмездия за подобные деяния легче всего собирать под знамена легионы. Но кровавый даже здесь ему подгадил, что ему стоило вырезать всех, как в случае с той белобрысой шлюхой. Нет, он решил поиграть в благородство. Я надеюсь, дальше границы эти сумасшедшие не ушли, обижаешь. Мне брожения не нужны. Пошли на удобрение. Что мне всегда нравилось в тебе, Тимус, и не нравилось одновременно, так это решительные действия сразу после принятия решения. Ты не сомневаешься, не пересматриваешь стратегию, не просчитываешь последствия, решая лишь сиюминутные задачи. Но даже с таким подходом, ты оказываешься прав в половине случаев. Я прав всегда. Если ты не видишь моей правоты, значит, у тебя просто другой угол зрения, оскалился половиной рта друг, отчего вторая половина его челюсти с оголенной костью выглянула из-под маски. Но ты так и не ответил на вопросы. Что у тебя стряслось? Отправь своих ищеек на кровавый пик и к обители крови, нам нужно точно знать, куда выдвигаться, снова ушел от ответа Альп. И не подумаю, пока ты не поделишься информацией, насвистывая, забрался Тимус на край алтаря. Проклятие само по себе не спадет, напомнил Альп другу. Не принципиально, мне оно трахаться не мешает, в отличие от некоторых, не преминул поддеть Тимус. Я жду. Мы охотились на кровавого сами и смогли заманить его в западню у кровавого пика, решился на скупую откровенность глава ордена Рассвета Ирлики. Нам удалось пронзить его копьем Рассвета, но, Тимус даже спрыгнул с алтаря, чтобы тут же склониться лицом к лицу друга. Тлен разложения и гнили ударили в нос Альбу, а следом в раствор упало несколько опарышей. Какие могут быть но? Это сильнейший боевой аркан. Он переродился и должен быть слабаком. Но, видимо, из-за слабости его исходной магии крови в нем произошла инициация сил Рассвета, закончил свою мысль Альб. А ведь и правда. Продемонстрированные кровавым заклинания крови не превышали 6-7 уровень башни крови, никак не 12-й. Хотя даже когда кровавый мог покинуть обитель на острове, он не использовал всех своих способностей, руководствуясь мифическим кодексом крови. Что ж, сейчас он, по-видимому, стал еще более благородным, чем упростил им задачу. Значит, все же кто-то из нас, бубнил себе под нос Тимус, но когда Альп переспросил у него, о чем тот, друг отмахнулся и перевел тему. Так это же отлично. Если он лишился магии крови, то его можно пристроить на службу паладинам. Ты же мечтал заполучить себе этого ублюдка. Он все помнит, Тимус. И он унаследовал чешую от Рейны. Альп, я не пойму, ты что его боишься? По-настоящему удивился друг. У нас 12 легионов. Ну, хорошо, 11. Мы его выпьем и раздавим, как и любого, кто встанет у нас на пути. А если он выпил легион, вдруг провел параллель Альп между инвалидами-легионерами и инициацией кровавого змея. Даже если два, успокоил его Тимус. У нас есть личные батарейки алтари, а у него их нет. Глава 3. Тильда с Ианом ушли первыми, а вот Рея задержался, разглядывая артефакты с земель пустынников. Откуда у тебя это? Дракон держал каменную пластину как величайшую редкость. За горами раскинулась огромная пустыня с аномалиями, оставшаяся после империи Аспидов. Это оттуда. Грабил могилы, зрачки дракона сузились почти в щелки, а крылья носа то и дело раздувались. Нет, мы не обнаружили никаких останков. Это, я указал на артефакты еще на несколько незаметных, расположенных на каменных выступах под потолком, а также это и это нашли в наземной части развалин заброшенного дворца. Там все так занесено песком, что вручную не отрыть. Маги воздуха и земли, возможно, смогли бы помочь. Но местные пески очень агрессивно относятся к любым магическим силам на своей территории. Любой маг притягивает аномалии, как Хмарева прорывы. А как же ты? Пытливо уставился на меня дракон, чуть успокоившись. А что я? Пожал я плечами. Я, счастливчик, на меня не реагировали раньше. Даже их местные змеюки и ездовые меня признали и ластились вместо того, чтоб жалить. Дракон задумчиво постукивал черными когтями по столешнице рядом с артефактом. И еще, мы активировали артефакт подарок Мангустова. Будешь смеяться, но у твоего сына, жены и невесты теперь охранник Аспид. Это как вообще возможно? Там же была статуэтка дракона, не змей. Я нахмурился, вспоминая вид статуэтки. Она точно была крылатая и с четырьмя лапами. А кто вам сказал, что аспиды – змей? Натурально удивился Рэя. Рептилии, да, но не змей. Там было достаточно много родов с разным внешним видом. Ты-то откуда о них знаешь? Когда я говорил, что слишком долго живу, я не шутил, грустно улыбнулся дракон. Почему-то во многих мирах принято считать именно драконов сверхсильными, мудрейшими существами, но мы – лишь один вид или подвид аспидов, и они были гораздо более развиты в техническом, магическом, артефакторном деле, чем большинство известных мне рас. Твои артефакты, драконья статуэтка Мангустова – это и есть осколки некогда великой цивилизации, что погребена под песками в этом мире. И что мне это дает? Пока не разберемся с орденами, ничего, но после, если пустыня тебя признала, то... Нет, запротестовал я. Мне эргов хватает под завязку с алтарем, чтобы еще осколки чужой цивилизации собирать, не говоря уже об уничтоженной обители крови. Не паникуй, улыбнулся Рэя. Что-то мне подсказывает, что империя аспидов полежит под песками еще века, если ее не трогать. Так что разбирайся с насущными проблемами. Жизнь долгая, а станет скучно. Ты всегда знаешь, где можно развлечься. Да ну вас с вашими развлечениями. Отмахнулся я от предложения дракона. Мне бы со своим разобраться. Уж кому-кому, а мне явно не скучно. Тут я вспомнил еще один момент, который так и не обсудил с эргом. Мне бы еще курсы летные какие-то нужны, а то я пока сам себе больше пьяную ворону, летящую против ветра, напоминаю. Рэй расхохотался громко и заливисто. Ты уж меня прости, что разочарую, но к полетам ты особо не будешь приспособлен. Нет, планировать сможешь и с места в воздух поднимешься, но на дальние перелеты, увы, у тебя крылья не естественная эволюционная часть тела, то есть все тело не сбалансировано для полета. Поэтому пьяная ворона против ветра – это очень меткая характеристика. Нет, так нечестно. Вот впервые такая плюшка досталась, и та недоразвитая. Вот как так, дракон заметил мое разочарование и решил подбодрить меня напоследок. Но никто же не говорил, что ты не можешь освоить частичную трансформацию. Летать в человеческом обличье тоже вполне приятно. Он подмигнул мне и шагнул в портал, закрывая его за собой. Я же остался размышлять над всем услышанным. Однозначно радовало, что с Ветой-то и мы с сыном теперь под защитой артефакта эпохи аспидов. Эти работали на совести качества, так что их творения продолжали работать спустя тысячелетия. Надо будет узнать у Андрея, где он раздобыл такую редкость, но что-то мне подсказывало, что не всей информацией Мангустов поделится. С другой стороны, он, не раздумывая, прикрыл нас с эргами перед императором, а это дорогого стоило. Осваивать крылья в человеческом обличье все равно, что уподобиться святошам. Альба не зря называли эрликейским ангелом. Это прозвище прилипло не только из-за смазливой внешности, но и из-за любви именно к таким воздушным спецэффектам. Рассветный рыцарь с крыльями, поражающие твари, чем не герой мифов и легенд. Именно с этого они и начали экспансию, став защитниками простых людей, сражаясь с тварями из прорывов. «Извини, что отвлекаю», — обратилась ко мне Ольга, «но не пора ли нам менять место дислокации? Если Главгод жив, то сюда скоро заявятся гости». «Глав кто?» — переспросил я. «Ну, главный гад, мумия свинцом». «А, Альп», — я улыбнулся с сокращенного прозвища. Нужно будет запомнить. Нет, быстро они не появятся. Если он отправился собирать легионы, то на это уйдет неделя. Пространственных проколов, как у меня, или порталов, как у нашего Рэя, здесь не придумали. Во всяком случае при моей жизни. С тех пор полтора века прошло, может, что-то и изменилось, но в любом случае, несколько дней в запасе у нас есть. Но мы же тоже должны как-то готовиться, в замешательстве уточнила эмпатка, при этом заказав артефакту что-то такое, от чего тот засверкал всеми рунами сразу. Конечно, но для начала нам нужно в обитель, тот замок, захват которого ты видела. Не скажешь ведь, что вся наша подготовка, это лечение Агафьи и расставление табличек с указанием «если вам к кровавому, то вам туда». Все, что нужно, мы прихватим отсюда. А разве от него что-то осталось? Осталось, еще как осталось. Ты сильно недооцениваешь обитель. Камни – это пыль, главное, чтобы сердце билось. А сердце маги защитили. В обитель мы уходили проколом. Правда, открывать выход сразу внутрь замка я не рискнул. Ни Агафья, ни Ольга не имели допуска на нашу территорию. Да и мои права нынче были сомнительны. Если бы я переродился через один из дюжины кровных маяков, то воссоздал бы свое же тело, по сути, создав аватар для части своей души, как поступили те же святоши и инквизиторы. Но сейчас у меня в наличии имелась только моя душа. Я надеялся, что обитель примет ее. Хоть видения Ольги частично подготовили меня к тому, что я увижу, но даже так долина производила гнетущее впечатление. Не было больше вымощенной камнями дороги, ведущей к вратам обители. Остатки ее сиротливо виднелись между разломами, расколовшими некогда цветущую долину. Не было полей, кормивших послушников. Иссохли пруды, полные форели, где мы любили рыбачить. Изломанными истуканами торчали кособокие ели. И над всем этим витал сладковатый ванильный запах. Чем это так пахнет? Поинтересовалась эмпатка, оглядываясь в поисках источника запаха. Это эхо благословения и проклятия от дюжины местных полубогов, хмыкнул я, вспоминая, как мне сперва накачивали этой дрянью тело для выжигания магии крови, а затем и душу. На всякий случай, запомню на будущее, что не стоит предлагать тебе ничего с ванильным вкусом, как ни в чем не бывало, прокомментировала Ольга, взбираясь на ближайший валун. Делала она это столь проворно и мастерски, что я невольно залюбовался стройной женской фигурой в обтягивающих брюках и темной блузе. Похоже, Тиль поделилась гардеробом с Ольгой, с чего бы это такая щедрость. А Ольга тем временем забралась на вершину 10-метрового валуна и принялась оглядываться. Я отсюда вижу минимум 6 расщелин, а потом какая-то мутная пленка. Словив мой насмешливый взгляд, она пожала плечами, просто захотелось размяться. Я помню, что ты у нас теперь тварь перелетная. И эмпатка, оттолкнувшись от края, спрыгнула вниз. Я же, прикинув высоту, почти у самой земли успел обвить ее змеиным хвостом и смягчить приземление. «Ты не смотри, что выгляжу, как немочь бледная. Я не сахарная», — улыбнулась магичка. Щеки ее раскраснелись от адреналина. Но, судя по проказливой улыбке, ей понравилась помощь при посадке. «Хоть дар у меня и специфический, но тело все равно крепче, чем у обычного человека. Учту на будущее, хотя по Хельге не сказал бы этого. Да я вообще не понимаю, как и чему теперь там учат», – пожала плечами эмпатка. «Раньше объясняли первым делом, что сила дара пропорционально влияет на крепость тела. Так сказать, содержание улучшает сосуд. И даже специальные программы были алхимические для поэтапного развития с самого детства. А сейчас что? Заниматься магией и учить начинают с совершеннолетия, когда большинство уже закостеневают в своем развитии. Еще и запрещают начинать раньше. Вон, Хельгу с ее-то потенциалом не просто не заставили обучаться и приручать собственный дар, а еще и блокиратор нацепили для сохранения психического здоровья. А блокиратор, ограничивая силу ее дара, параллельно тормозил ее физическое развитие, как сосуда. Хотя, глядя на тебя, смотрю, что некоторые семьи плевать хотели на запреты и гнули свою линию в воспитании. Я задумался, а ведь Ольга абсолютно верно описала ситуацию в моей семье. Мало того, что дед Агафью поставил моим личным учителем и своих друзей подряжал, так еще и мать занималась некоторыми алхимическими зельями, которые у нее имелись с пометкой «строго для семьи». Я читал что-то такое в ее дневнике, но тогда на фоне ядов не особо обратил внимание. А теперь память Михаила подкидывала мне обрывки воспоминаний, как Мария Виноградова поила сына разными зельями тайком от деда и мужа. Да, ты в какой-то степени права. У меня были личные учителя и мать, экспериментатор-алхимик. Вот, хоть у кого-то мозги в верном направлении работали. Когда вернемся, я бы тоже алхимией побаловалась. Магия, конечно, возьмет свое и укрепит сосуд, но хоть немного ей помощь надо бы, Раз уж бизонинцы похерили развитие девочки, а ты рецепты знаешь и схемы применения, из непраздного любопытства уточнил я. Во-первых, нельзя было игнорировать любые возможности для усиления, а, во-вторых, у меня, если подумать, столько детей и подростков находилось на попечении, что хоть им, но помощь хотелось. Про сына я уже молчу. Я только индивидуальную программу, которую в свое время для сына разрабатывала, смогу воспроизвести, чуть сиплым голосом ответила Ольга, отведя взгляд. А состав общеукрепляющих зелий надо сверять с современными. Хорошо, займемся. У меня есть дневники матери, она тоже работала в этом направлении, и, судя по тому, что я не загнулся, вполне успешно. В Хмарево как раз вернулся наш специалист по редким компонентам для зелий, ну а Света сможет в случае необходимости страховать на испытаниях. Думаю, получится создать что-то удобоваримое и безопасное для личного семейного пользования. Ты всегда так легко идешь на эксперименты, недоверчиво уточнила эмпатка, с беспокойством оглядывая Агафью. У той спонтанно стали проявляться порезы по всему телу. Не раздумывая, Ольга надрезала знакомым кинжалом себе ладонь и тут же подставила к губам вампирши. А ты всегда так легко даешь клятвы на крови, туши, улыбнулась эмпатка, не глядя на меня, а с удовлетворением наблюдая за затягиванием ран Агафьи. С доверием у меня и самой туго, но здесь уж ситуация либо пан, либо пропал. Это меня и тревожит, не стал скрывать я свои мысли, слишком часто меня пытаются разыграть в темную. Да, а мне тебе и ответить нечего, грустно улыбнулась Ольга, перематывая ладонь чистой тряпицей после кормления вампирши. Ваш провидец мне инструкции не дал, всего лишь указав, что есть шанс обрести желаемое, если отправлюсь за тобой. Вот я здесь. Я осторожно размотал ткань с израненной руки эмпатки. Между ровными краями раны до сих пор сочилась кровь, а рядом и вовсе виднелся свежий след от укуса. Ольга не пожалела себя, откусив кусок ладони, чтобы добыть больше крови. Я прокушу рядом, подстегну регенерацию, предупредил я Ольгу, но та все равно вздрогнула, ведь в ладонь ей уткнулся змеиный клык размером с ее руку по локоть. Да что уж там, консерва, так консерва, нервно хихикнула магичка и закрыла глаза. Я сделал несколько едва заметных проколов вдоль надреза, впрыскивая немного собственного яда для заживления, а затем проделал то же самое вокруг вырванного куска на ладони. Не удержавшись, я слизнул пару капель ее крови. Вкусно. Сильный дар. Я замер в раздумьях. Нужно было сделать выбор, забирать ли Ольгу в обитель, ручаться ли за нее перед великой матерью кровью или оставить здесь. Чего желала она более всего на свете, ради чего могла дать клятву крови почти незнакомому магу.